Глава 33. На другой день Уллиншпигель шагал вдоль прозрачной речки Лис по направлению к Куртре. У Ламме был очень несчастный вид. «Ах ты, нюня эдакая!» — сказал ему Уллиншпигель. «Плачешь по жене, которая надела на тебя венец с рогами!» «Сын мой!» — возразил Ламме. «Она всегда была мне верна и даже любила меня!» А уж я-то как ее любил, Господи Иисусе. Но однажды она отправилась в Брюгге, а вернулась, как будто ее кто подменил. С той поры, когда мне хотелось ее ласк, она неизменно отвечала: «Мы должны жить с тобой только как друзья». А я с сокрушенным сердцем говорил ей: «Красавица ты моя ненаглядная, ведь нас с тобой Господь сочетал. Я же малейшие твои желания исполнял. Я ходил в черной холщовой куртке и в бумазейной накидке, а тебя, невзирая на королевские указы, рядил в шелк да в бархат. Красавица моя, неужто ты меня разлюбила?» А она мне отвечает: «Я, говорит, тебя люблю, как то заповедано в законе Господнем и в правилах церковных. Все же я останусь твоей спутницей, но только добродетельною. Не нужна мне, говорю, твоя добродетель, мне нужна ты, моя супруга». А она покачала головой, да и говорит: «Я знаю, ты добрый. Все это время ты был у нас за повара, чтобы избавить меня от стряпни. Ты гладил простыни, воротнички и сорочки, чтобы мне не возиться с тяжелыми утюгами. Ты стирал белье, подметал комнаты и перед домом, чтобы я себя не утруждала. Теперь я сама всем этим займусь. Но уж больше ты от меня ничего не требуй, муженек». «Нет, — говорю, — пусть все остается по-прежнему. Я буду твоей горничной, гладильщицей, кухаркой, прачкой, верным твоим рабом, но только помни, что муж и жена — это едина душа и едина плоть, и не разрывай нежных уз любви, которые столь ласково нас с тобой соединили». «Так надо», — говорит. «Это ты в Брюгге, — спрашиваю, — пришла к столь жестокому решению?» А она отвечает: «Я дала обет Богу и святым угодникам». «Тоже, спрашиваю, принудил тебя дать обет не исполнять супружеских обязанностей?» «Тот, — говорит, — на ком благодать Господня принял меня в число своих духовных дочерей». И вот с того самого дня она точно стала верной женой кого-то другого. До такой степени чужой стала она мне. Я ее умолял и терзал, и угрожал, и рыдал, и увещал. Ничего не помогло. Как-то вечером, возвращаюсь из Бланкенберга, мне там нужно было получить арендную плату за одну из моих ферм. Гляжу, нет ее. Верно, наскучили ей мои просьбы. Тошно и горько ей стало глядеть на унылое мое лицо, и она от меня убежала. Где-то она теперь. Тут Ламме сел на берегу Лиса и, опустив голову, устремил взгляд на воду. «Ах, подружка, подружка, — запричитал он, — какая ты была пухлая, нежная и славная! Такой молодки мне уж теперь не найти, таких любовных яств мне уже не отведать. Где твои поцелуи, благоуханные, как тимиан, твои прелестные губки, с которых я собирал наслаждение, как пчела собирает мед с розового куста? Где твои белые руки, нежно меня обнимавшие? Где твое горячее сердце, твоя полная грудь? Где этот дивный трепет, пробегавший по божественному твоему телу, дышавшему любовью? Эх, да что вспоминать о твоих прежних зыбях, прохладная речка, когда ты уже весело катишь под солнцем новые волны». Глава 34. Подойдя к опушке Петигемского леса, Ламме сказал Уллиншпигелю: «Я сейчас изжарюсь, посидим в тени». «Посидим», — согласился Уллиншпигель. Они сели на траву под деревом, и в эту минуту мимо них пробежало стадо оленей. «Будь начеку, Ламме», — заряжая свою немецкую аркебузу, сказал Уллиншпигель. «Вон старые крупные самцы! Они гордо носят могучие свои привязки и девятиконечные рога. Рядом дробно стучат копытцами стройные однолетки, их телохранители, готовые в любую минуту защитить стариков острыми своими рожками. Они спешат к своему пристанищу, а теперь я взведу курок, и ты тоже. Огонь! Старый олень ранен. Однолетку попало в бедро. Удирает. Будем гнать его, пока не свалится. А ну, за мной, беги, скачи, лети! «Узнаю своего взбалмошного друга», — заметил Ламме. «И что выдумал гнаться за оленями? Без крыльев летать — напрасный труд. Все равно не догонишь. О, жестокий мой спутник! Откуда ты взял, что я так же проворен, как ты? Я обливаюсь потом, сын мой. Я обливаюсь потом и сейчас упаду. Смотри, поймает тебя лесничий, попадешь на виселицу. Олени — королевская дичь. Пусть они себе бегут, сын мой, ведь все равно не поймаешь. Вперед, вперед! — вскричал Уллиншпигель. Слышишь, как шуршат его рога в листве, словно ветер шумит. А что сломанных веток, что листьев-то на земле? Так, еще одна пуля угодила ему в бедро. Будет у нас сегодня обед. Да ведь олень пока еще не жарен, — заметил Ламме. Пусть себе мчатся, бедные животные. Ой, как жарко! Сейчас упаду и не встану. Внезапно отовсюду набежали оборванные и вооруженные люди. Залаяли собаки и бросились в угон за оленями. Четверо угрюмого вида мужчин, окружив Ламме и Уллиншпигеля, повели их вглубь леса. И в самой лесной глухомане глазам Уллиншпигеля и Ламме открылась поляна, а на той поляне они увидели целый табор. Тут были женщины, дети и великое множество мужчин, вооруженных кто чем, и шпагами, и арбалетами, и аркебузами, и копьями, и рогатинами, и рейтарскими пистолетами. Уллиншпигель обратился к ним с вопросом. «Кто вы такие? Разбойнички или же лесные братья?» «Лесные братья — то же, что лесные гёзы». «Сдается мне, что вы тут целым станом спасаетесь от преследований». «Мы — лесные братья», — отвечал сидевший у огня и жаривший на сковороде птицу старик. «А ты кто таков?» «Я родом из прекрасной Фландрии», — отвечал Уллиншпигель. «Я и живописец, я и крестьянин. Я и дворянин, я и воятель, и странствую я по белу свету, славя все доброе и прекрасное, а над глупостью хохоча до упаду. Коли ты видел много стран, — снова заговорил старик, — стало быть, сумеешь выговорить «щит» и «друг» так, как выговаривают генцы. А не сумеешь, значит, ты не настоящий фламандец и будешь казнен». «Щит и друг», — произнес Уллиншпигель. «А ты, толстопузый, чем занимаешься?» — обратившись к Ламме, спросил старик. «Я проедаю и пропиваю мои имения, поместья, фермы, хутора, разыскиваю мою жену и всюду следую за другом моим Уллиншпигелем. Коли ты много странствуешь, стало быть, знаешь, как зовут в Лимбурге уроженцев Вейерта», — сказал старик. «Нет, не знаю», — отвечал Ламме. «А вот не знаете ли вы, как зовут того мерзавца и негодяя, который похитил мою жену? Назовите мне его имя, и я уложу его на месте». Старик же ему сказал: «На этом свете не возвращаются, во-первых, истраченные монеты, а во-вторых, жены, сбежавшие от опостылевших им мужей». Затем старик обратился к Уллиншпигелю. «А ты знаешь, как зовут в Лимбурге уроженцев Вейерта?» — спросил он. «Заклинателями скатов, и вот почему», — отвечал Уллиншпигель. «Однажды с повозки рыбника упал живой скат, а старухи, глядя, как он трепыхается, решили, что в него вселился бес, и говорят: пойдем за священником, пусть он из него изгонит беса. Священник беса изгнал, а ската унес с собой и отлично поджарил его во славу жителей Вейерта. Такую же участь да пошлет Господь Бог и кровавому королю». В лесу между тем заливались собаки. По лесу бежали вооруженные люди и пугали зверя криками. «Это они за теми двумя, которых я ранил», — заметил Уллиншпигель. «Они пойдут нам на обед», — сказал старик. «А как называют в Лимбурге уроженцев Эндховена?» «Засовщиками», — отвечал Уллиншпигель. «Когда неприятель подошел к их городу, они вместо засова задвинули городские ворота морковью. Откуда ни возьмись, набежали гуси, жадные их клювы мигом расклевали морковь, и в Эндховен ворвался враг. А чтобы расклевать тюремные засовы, за которыми томится свобода совести, нужны клювы железные». «Коли с нами Бог, то кто же нам тогда страшен?» — заметил старик. «Собаки лают, люди воют, ветки хрустят, точно буря мчится по лесу», — сказал Уллиншпигель. «А что, оленье мясо вкусно?» — поглядывая на сковороду, спросил Ламме. «Крики загонщиков не умолкают», — обратившись к Ламме, сказал Уллиншпигель. «Собаки совсем близко. Экий Содом! Олень! Олень! Берегись, сын мой! Ах, проклятый зверь! Свалил моего толстого друга вместе со всеми сковородками, горшками, котлами и кусками мяса! А женщины и девушки в ужасе разбегаются! Не как у тебя кровь течет, сын мой!» «Ты еще смеешься, негодник!» — вскричал Ламме. «Да, у меня течет кровь! Он нападал мне рогами взад! Вот, гляди, и штаны разорваны, и мякоть! Да еще и превосходное жаркое валяется на земле! Ой, так у меня через седалище вся кровь утечет!» «Этот олень оказался предусмотрительным хирургом! Он спас тебя от апоплексии!» — заметил Уллиншпигель. «Скотина ты бесчувственная!» — вознегодовал Ламме. «Не буду я больше с тобой странствовать. Я останусь с этими добрыми людьми. Как тебе несовестно! Ты меня совсем не жалеешь, а я за тобой как собачонка, невзирая ни на метель, ни на стужу, ни на дождь, ни на град, ни на ветер и в такую жару, когда у меня душа вместе с потом выходит». «Рана у тебя пустяшная», — заметил Уллиншпигель. «Приложи к ней оладьи, это будет для нее лакомый пластырь». «Ты знаешь, как зовут лувенцев?» «Не знаешь? Жаль мне тебя!» «Ну ладно, уж так и быть, скажу, только не хнычь. Их называют стрелки по коровам, и вот почему. В один прекрасный день эти обалдуи приняли коров за неприятельских солдат и давай палить. Ну а мы стреляем по испанским козлам. Мясо у них, правда, вонючее, но кожа сгодится на барабаны». «А как зовут тирлемонцев? Тоже не знаешь?» «Эх ты! Они носят славное имя Крякишей. И вот почему. На Троицу в ихнем соборе утка пролетела от хоров к алтарю, а они приняли ее за Святого Духа. Приложи еще к ране лепешку. Я вижу, ты молча подбираешь горшки и куски мяса, которые опрокинул олень. Вот это я понимаю, любовь к поваренному искусству! Разводишь огонь, ставишь котел с супом на треножник. Ты весь ушел в стряпню. А знаешь, какие такие четыре чуда в Лувене? Не знаешь? Сейчас я тебе скажу. Первое чудо. Живые проходят там под мертвецами. И вот каким образом. Церковь во имя Михаила Архангела стоит у городских ворот, а кладбище над воротами, на валу. Второе чудо. Колокола там не внутри колоколен, а снаружи, как, например, в церкви во имя апостола Иакова. Там есть большой колокол и маленький колокол. Маленький на колокольне не поместился, и его повесили снаружи. Третье чудо. В этой же самой церкви алтарь тоже снаружи. Ее портал похож на алтарь. Четвертое чудо. Башня без гвоздей. Шпиль церкви святой Гертруды построен не из дерева, а из камня. Камни гвоздями не прибивают, за исключением каменного сердца кровавого короля. Я бы его своими руками прибил к главным воротам в Брюсселе. Но ты меня не слушаешь. В подливку соли подбавить не требуется. А знаешь, почему термонцев прозвали грелками? Потому что зимой некий юный принц остановился в гостинице «Герб Фландрии», а у хозяина грелки не оказалось, и он не знал, чем согреть простыни. Наконец сообразил. Велел своей молоденькой дочке лечь в постель и нагреть ее. но девушка, заслышав шаги принца, опрометью бросилась вон из комнаты, а принц потом недоумевал, почему вынули грелку. «Дай-то бог, чтобы Филиппа поместили когда-нибудь в докрасно раскаленный ящик и сунули в виде грелки под простыню госпоже Астарте». «Да замолчи ты!» — взмолился Ланне. «Мне сейчас не до тебя, не до грелок, не до башни без гвоздей и не до всех прочих враг. Я занят подливкой». «Берегись!» — сказал Уллиншпигель. «Лай не стихает, напротив усиливается. Слышишь, как завывают собаки? Слышишь, как трубит рог? Берегись, оленя! Беги! Рог трубит!» «Это конец охоты», — заметил старик. «Вернись, Ламме, и займись стряпнёй. Оленя прикончили». «Роскошная будет у нас трапеза», — молвил Ламме. «Вы, конечно, меня пригласите, ведь я для вас немало потрудился. Соус к птице получился вкусный, вот только на зубах похрустывает маленько, ведь это все попадало в песок, когда этот чертов олень проткнул мне и одежду, и ягодицу. А лесничих вы не боитесь?» «Нас много», — отвечал старик. «Они нас боятся, а не мы их, и потому не трогают. Сыщики и судьи тоже. Горожане нас любят от того, что мы ничего худого никому не делаем. Сами мы в драку не сунемся. Ну а если испанское войско нас окружит, то уж тогда старые, молодые, женщины, девушки, мальчишки, девчонки, все мы дорого продадим свою жизнь. Мы лучше перебьем друг друга, но только не дадимся в руки кровавому герцогу, который нас запытает». Тут Уллиншпигель молвил лесным братьям: «Было время, когда мы воевали с палачом на суше. Теперь надобно его разбить на море. Проберитесь на Зеландские острова через Брюгге, Хейст и Кнокке». «У нас денег нет», — объявили лесные братья. Уллиншпигель же им сказал: «Вот вам 1000 червонцев от принца. Пробирайтесь водными путями, каналами, речками, реками. Как увидите корабли с буквами «Г» и «Х», пусть кто-нибудь из вас запоет жаворонком. Вам ответят боевой клич петуха. Стало быть, вы среди друзей». «Так мы и сделаем», — сказали лесные братья. Немного спустя, таща за собой на веревках убитого оленя, показались охотники с собаками. Лесные братья, Уллиншпигель и Ламме уселись вокруг костра. Всех лесных братьев, мужчин, женщин, детей было 60. Они достали хлеб из котомок, вынули из ножен ножи, разделали оленя, сняли с него шкуру, освежевали и вместе с мелкой дичью стали жарить на вертеле. И к концу трапезы Ламме прислонился к дереву, свесил голову на грудь и захрапел. Вечером лесные братья ушли спать в землянке. Уллиншпигель же и Ламме последовали их примеру. Лагерь охраняли вооруженные часовые. Уллиншпигелю было слышно, как шуршат сухие листья у них под ногами. На другой день Уллиншпигель вместе с Ламме пошел дальше, и лесные братья ему сказали: «Счастливого пути, а мы двинемся к морю».